Глава 11. А ведь предупреждал меня Валериан об этом еще в первый день, когда я впервые очутился в этом мире. Я интересовался, что со мной будет, если я решу плюнуть на наш договор и сбежать. Он тогда сказал, что я изменю свое мнение, когда окажусь за пределами своего леса. Но ведь у меня такого и в мыслях нет. Я не сбегаю. Просто собираюсь посетить ближайший город. А лес все равно меня не отпускает. Это что же мне теперь вообще из своего баронства не выбираться? Ну, чушь ведь какая-то. Как я буду защищать лес, если не буду заводить связи и пополнять свой бюджет? Да никак. Но лес этого не понимает. Возможно, он решил, что я собрался его оставить насовсем. Доверие ко мне еще только зарождается, и разрушить его очень просто. Придется найти способ его переубедить. Валериана уже и след простыл. А это значит, новый этап моего обучения уже начался. И называется он «Попробуй сам разобраться, авось что придумаешь». «И что нам теперь делать?» — спросила Елизавета. «Пешком назад возвращаться?» Остальные крестьяне тут же подняли шум. «Да вы чего?» — занервничал возница. У него аж козырек с головы слетел. «Ну, что я могу сделать? Не моя это вина, клянусь!» «Отставить панику!» — взял слово я. «Сейчас что-нибудь сочиню. Посидите пока в повозке. Только не разбредайтесь. В лесу небезопасно». «А что вы можете сделать, барин?» — вздохнул возница. «Ось менять надо. У меня ничего для этого с собой нет. Дама ваша правильно сказала. Лучше всего возвращаться в Васильевку пешим ходом. А без пассажиров я, может быть, смогу как-нибудь дотащить повозку назад. И то, боюсь, лошадки надорвутся». «Да говорю же тебе, успокойся!» — тверже повторил я. «Есть у меня одна идея. Не мельтеши пока перед глазами. Сядь, я скоро вернусь». «Интересно, а могу ли я срастить ось? Она ведь деревянная. Возможно, магии стянуть получится. Хотя не факт. Это дерево уже мертвое. Не послушается оно меня. Заново жизнь в него влить не смогу. А даже если послушается, что дальше? Тронемся с места, и вторая ось треснет. Или, может быть, сам возница пострадает по воле леса? Нет. Проблему надо решать иначе. Не станет лес мириться с потерей друида, пока я с ним не договорюсь». Убедившись, что все пассажиры остались в повозке, я решил провести небольшой эксперимент. Попробовал пересечь черту, на которой заканчиваются мои земли. У повозки ось разбили. А как помешает мне лес, если я вдруг решу уйти на своих ногах? Рискованно, конечно, но попробовать стоит. Может, хоть логику его понять смогу. Стоило мне выйти за пределы своих земель, как я почувствовал острый укол в груди. Сердце заныло. «Ну, приехали. Это уж совсем грязный прием. Не может же лес меня до инфаркта довести?» Как оказалось, и вправду не может. Я прошел еще несколько шагов. Боль сначала нарастала, а затем утихла. В целом ничего серьезного, терпимо. При желании можно пережить. Достаточно просто удалиться как можно дальше от леса. Вот только у меня другая задача. Убегать я не привык. Нужно с лесом этот вопрос решить раз и навсегда. Не совсем ясно только, как это сделать. Одно дело — духи. С ними хотя бы поговорить можно на человеческом языке. А что с деревьями? Им-то как свою позицию объяснить? Хотя... Как-то ведь некоторые из них меня понимали, когда я просил помочь в борьбе с людьми барона Шатунова. Выходит, можно с ними общаться. Только способ для этого нужно придумать. Я подошел к ближайшему дереву и положил на него свои руки. Магия отозвалась в груди, но никакого эффекта не последовало. Я мысленно просил это дерево и лес, чтобы мне позволили уйти. А в ответ тишина. Единственное, что изменилось, деревья начали покачиваться из стороны в сторону, будто пытались выразить свое недовольство. Что-то я делаю не так. Точно. А ведь Валериан преподал мне хороший урок совсем недавно. Специально убедил меня в том, что духов уже не воскресить, чтобы я почувствовал скорбь и передал ее дубу. Да и в тот раз, когда я силами древа и его корней воспользовался, чтобы от нападающих отбиться, тогда я тоже руководил лесом с помощью эмоций. Я был в гневе, чувствовал нарастающее напряжение. Понимал, что кто-то может погибнуть, если я не прогоню незваных гостей, и деревья откликнулись. Выходит, мы можем говорить на одном общем языке, на языке эмоций и намерений. Я снова прислонился к дереву, зажег свою магию и направил вместе с ней в кору поток собственных мыслей. Не знаю, как у меня это получилось, я действовал словно на автопилоте. В голове крутились образы. Я пытался мысленно изобразить, как возвращаюсь из города и продолжаю служить лесу. Представил, как передаю мху обещанную соль. А затем приправил все это благодарностью, за понимание. И в лесу тут же наступила тишина. Ветер утих, деревья успокоились. А в моей голове прозвучало одно единственное слово. Ждать. Ждать? И что это значит? Мне нужно подождать? Нет. Судя по всему, лес сообщил, что будет ждать моего возвращения. Фух, значит, все-таки получилось. Молодец, голубчик. Валерьян выглянул из-за дерева. И не ожидал, что ты так быстро разберешься. Продолжай в том же духе. Таким макаром ты быстро выучишь местные языки. Языки? Переспросил я. «Так их много?» «Ты уже и сам мог заметить. К каждому дереву свой подход нужен. То же касается и животных, и духов», — объяснил Валерьян. «Со временем ты научишься общаться с ними, как с людьми. Они будут понимать твои слова, а ты — их мысли и намерения». Другими словами, скоро магия превратит мой мозг в переводчик с растительного и звериного языка. Месяц назад я бы искренне посмеялся над этим. Но сейчас понимаю, что такая способность мне остро необходима. Тогда и ружье больше с собой таскать не придется. Не место ему в лесу. Я ведь не охотник. Нужно научиться договариваться с жителями леса без оружия. Возвращаясь к повозке, я заметил, что прямо под ней что-то зашевелилось. Никто, кроме меня, этого не видел. Возница нервно ходил туда-сюда около лошадей и больше не пытался осматривать сломанную ось. Однако именно в этот момент выбравшиеся из-под земли корни опутали поломанную древесину и срастили две сломанные половины. Я почувствовал, как объем моей магии уменьшился. Видимо, лес прочел мои мысли и сделал то, чего я от него хотел. Исправил поломку, которую сам же и организовал. «Ну, вот и все. Проблема решена». Я похлопал возницу по плечу. «Можем двигаться в город». «Так как же она решена-то, барин?» — не понял мужик. «Вы же сами своими глазами все видели. Не поедет дальше повозка». «Почудилось вам. Не поломалась ось», — улыбнулся я. «Перегрелись, наверное. Вот нам обоим и привиделась поломка. Сам взгляни, если не веришь». Возница аж дар речи потерял, когда снова полез осматривать колеса. — Да чтоб меня! — выругался он. — И вправду, барин, ось как новенькая. Видать, действительно перегрелись. Зря, наверное, удивляюсь. Жара-то в этом году какая выдалась. Еще утро, а солнце уже печет вовсю. Давно такой весны не было. Возница изобразил какой-то жест, будто перекрестился, и только после этого повез нас дальше. Елизавета склонилась ко мне и прошептала. — Твоих рук дело, Всеволод. — А ты как думаешь? — Конечно, — ответил я. — А зачем тогда солгал? — Он был бы тебе благодарен, если бы узнал, что это ты все исправил, — подметила она. — Ты лучше об этом не распространяйся. «Если люди поймут, что я повозки чинить умею, меня потом в покое не оставят», — объяснил я. «Будут по каждому пустяку за мной бегать. Не удивлюсь, если ремонт в своих домах начнут мне заказывать. А у меня пока и без того дел по горло». «И все же здорово ты справился», — улыбнулась она. «Никогда не слышала, чтобы друиды что-то человеческое чинили. Вы же вроде как только с лесом да живностью работать умеете. — Я полон сюрпризов, — усмехнулся я. На самом деле магия меня самого регулярно удивляет. Поначалу мне казалось, что мне досталась самая бесполезная разновидность колдовства из всех возможных. Однако друид способен на куда большее, чем многие могут себе представить. И чем больше растет моя сила, тем больше возможностей я получаю. В книге Валериана говорилось, что главное преимущество друида — это управление самой жизнью. А жизнь, как известно, самая настырная двигающая сила на планете. До города мы добрались всего за пару часов. Ближайшим населенным пунктом был Волгин. Небольшой городок, в котором едва ли наберется больше 20 000 голов. Как раз этим городом и заправляет граф Анатолий Васильевич Байков. Человек, к которому я прихожусь прямым вассалом. Правда, о таком городе я никогда не слышал. Судя по тому, что мой лес граничит с Поволжской аномалией, я нахожусь где-то в Саратовской губернии. Но не припомню, чтобы в моем мире существовал город Волгин. Должно быть, здесь даже история городов развивалась иначе. Ох, ну, наконец-то! Елизавета выбралась из повозки и, радостно улыбнувшись, потянулась. Окинула взглядом площадь, на которой мы остановились. Цивилизация! — Что, надоело в моей глуши сидеть? — спросил я и потянулся за тяжелой коробкой, в которой были сложены растения на продажу. — Ты только не обижайся, Всеволод. В лесу у тебя здорово, воздух чистый. Но я привыкла жить в городе. Тяжело приходится, когда из людей вокруг только ты, Архип да Степан. — пожала плечами она. Совсем недавно я бы сказал то же самое. Тот же Волгин — просто деревня в сравнении с городами, в которых я привык жить. Но теперь у меня совсем другое мнение. Я покинул свой лес всего пару часов назад, а на душе уже гнетущее чувство. Вот именно такое беспокойство тревожит человека, который сомневается, выключил ли он утюг перед уходом из дома. Ну, ничего, уж к этому я как-нибудь привыкну. А насчет воздуха я бы с Елизаветой поспорил. Дышится здесь прекрасно. Лесной свежести нет, но и городской духоты я не ощущаю. Все-таки разительно ощущается, как за 100 лет изменился климат. В моем мире даже не в каждом лесу можно полной грудью вдохнуть, не говоря уже о городах. — Ну что, Всеволод, куда мы сегодня пойдем? Она подхватила меня под локоть. — Для начала нужно деньгами разжиться. Как только продам все, что привез... Пойдем с тобой закупаться. Я тебе выделю сумму, возьмешь себе все необходимое. Я в долгу не останусь, ты только придумай как, и я обязательно отработаю, — уверила меня Лиза. У меня уже есть для тебя работа, в лечебнице, — ответил я. Давно хотел завести этот разговор. Пора бы ввести мою целительницу в курс дела. — Как в лечебнице? — оторопела Елизавета. «Хочешь, чтобы я вместе с Архипом тяжести таскала?» «Ну уж за тирана-то меня не держи», — усмехнулся я. «Кабинет у тебя там свой будет. Я планирую уже в первой половине июня открыть лечебницу. С моими травами да водой целебной и твоими способностями у нас от клиентов отбоя не будет». Глаза Елизаветы заблестели. Правда, пока я не спешил рассказывать, что помимо кабинета лекаря будет много всего другого. — Ты это серьезно? Я снова смогу заниматься лекарским делом? — обрадовалась она. — Да. Поэтому сразу прикинь, что тебе для этого нужно. Какие инструменты, мебель, все необходимое. Постараемся уже сегодня заказать доставку. Надеюсь, что здесь вообще существует такое понятие, как доставка. Не на горбу же я буду все это 100 километров тащить. Грузовики уже есть, значит, за дополнительную плату и привезти ко мне все закупленное смогут. Кстати, с машинами, как я посмотрю, в этом мире пока что совсем туго. Пока мы шли по узким улочкам Волгина, мимо нас проехал всего один автомобиль. Все остальные передвигались либо пешком, либо на повозках. Не могу себе представить, сколько сейчас стоит машина. Скорее всего, раз в 10 дороже, чем в моем мире. Пока долг налоговый не верну, о собственном автомобиле можно и не мечтать. Загоревшись моей идеей открыть лечебницу, Елизавета повела меня к единственному купцу во всем Волгине, которого могут заинтересовать мои травы. «Человек-то хоть надежный?» — уточнил я. «Мне бы наладить регулярную поставку». «Травы, как я понял, собирать и продавать можно, и лесу это никак не вредит. Главное — не переусердствовать. Многие ингредиенты мне и самому пригодятся, когда я в алхимии освоюсь». «Очень хороший человек», — закивала Лиза. «Раньше мы с отцом только у него травы закупали. Цены у него приемлемые. Скорее всего, и твои он с радостью возьмет за большую сумму». Елизавета довела меня до лавки с вывеской «Лекарственный дом Котелкова». Однако, как только мы прошли внутрь, улыбка с лица Елизаветы тут же сползла. Она уставилась на полного усатого продавца, что стоял за прилавком с душистыми травами, и разочарованно выдохнула. — Прошу прощения, а где господин Котелков? — поинтересовалась Лиза. — К великому сожалению, нет больше с нами господина Котелкова, — ответил купец. — Ушел из-за лихорадки. — А зачем он вам? — тут же перевел тему мужчина. — Лавкой теперь я за него владею. Меня Станиславом Андреевичем Макеевым величать. Что изволите приобрести? Давайте я вам подскажу. У меня как раз появились новые разновидности. И пошел болтать. Улыбка во весь рот, зубы блестят. Не успел рассказать об уходе прошлого владельца, а уж вовсю рекламирует свой товар. Бестактный тип. Елизавета явно хорошо знала Котелкова, и поведение купца ее, очевидно, расстроило. Значит, еще не факт, что и мне удастся заключить с ним честную сделку. Я с грохотом поставил свою коробку на прилавок и тем самым перебил Макеева. А то он все никак не мог умолкнуть, даже несмотря на попытки Елизаветы вставить хоть одно слово. — Мы не покупать пришли, Станислав Андреевич, — заявил я, — а продавать. Первоклассный товар. Посмотрите сами. Уверен, вас он заинтересует. Макеев удивленно взглянул на коробку, принюхался. Сразу же почувствовал запах магических трав. И удивление на его лице сменилось хитрой улыбкой. В глазах зажглись огоньки. Ох, как же хорошо я знаю этот взгляд. Вот сейчас и проверим, стоит ли иметь дело с этим человеком. Правда, у меня и выбора особо нет. Больше, по словам Лизы, в Волгине эти травы никто не купит. — А как, говорите, вас зовут? — внимательно рассматривая каждую банку, спросил Макеев. — А я еще не представился. — Всеволод Сергеевич Дубровский, — ответил я. — Ага. Стало быть, барин, что около Васильевки живет, — улыбнулся он. — Знаю, знаю. Слышал о вас. Представляю, что он обо мне слышал. Сейчас добрая слава моего предшественника опять сыграет со мной злую шутку. Хотя, думаю, я смогу обернуть дурные слухи в свою пользу. «Хорошие травы, господин Дубровский», — нацепив очки, заключил Макеев и принялся что-то подсчитывать на листе бумаги. «Думаю, за всю партию я с радостью дам вам 2 рубля. Нет, 5 рублей. Да». 5 вы точно заслужили. Вот ведь сволочь. Так и думал, что с ним возникнут проблемы. Облапошить меня решил. Мы ведь со Степаном уже читали старые отчеты отца. За эти растения можно легко получить 500 рублей. Это что же получается? Он цену в 100 раз занизил? Нет слов, одни эмоции. Я, конечно, встречался в своей жизни с закупщиками, которые занижали цену на мою древесину, но чтобы в 100 раз? Такая наглость даже для меня в новинку. Лиза хотела что-то возразить, но я жестом попросил ее промолчать. Не стоит ей в это вмешиваться. Дальше я сам. 5 рублей, говорите? Деланно покачал головой я. Вот ведь незадача. А я-то думал, что за магические травы побольше платить полагается. Выходит, я ошибся? — Да что вы, Всеволод Сергеевич! — рассмеялся купец. — Какая ж тут магия! Травы обычные, сушеные. И качество не самое лучшее. Это я вам еще сверху накинул. — Как благородно с вашей стороны, — усмехнулся я. — Значит, вы с радостью приобретете еще несколько партий таких же растений? — Конечно! — Макеев аж взвизгнул от радости. — Привозите, привозите! За каждую такую коробку по 5 рублей заплачу. Обещаю. — Станислав Андреевич, в таком случае у меня к вам один серьезный вопрос. Я достал из коробки банку с уже знакомым мне порошком. — Вы ведь хорошо разбираетесь в травах? — Если бы я в них не разбирался, я бы здесь не работал, — хохотнул он. — Значит, вам известно, чем отличается обычный женьшень от женьшеня, заряженного магией? Купец напрягся. Почувствовал что-то неладное, но еще не догадался, к чему я клоню. А его ждет большой сюрприз. — Конечно, знаю, господин Дубровский, — кивнул он. «Обычный корень женьшеня усталость убирает, укрепляет тело и, да простит меня дама, еще и мужскую силу увеличивает, если вы понимаете, о чем я». «Я сейчас ему мужскую силу уменьшу», — прошептала мне Елизавета. «Он же нас обманывает». «Цыц!» — буркнул я. «Наблюдай». «А заряженный женьшень — редкий корешок», — нахмурился Макеев. «Такой найти трудно, а эффект от него...» «Очень уж резкий». — перебил я купца. — Кровяное давление, говорят, от него взлетает моментально. Кровь из носу хлестать водопадом начинает, если переборщить с дозой. — Верно. Руки Станислава Андреевича затряслись. — Господин Дубровский, а зачем вы эту баночку открываете? — Да вот проверить хочу, нагрели вы меня или нет, — прямо сказал я. «Если я сейчас тут порошок не магического женьшеня просыплю, значит, нам ничего не сделается, верно?» «Стойте!» — запаниковал он. «Да что же вы делаете? Я, может быть, просто ошибся. Дайте-ка еще раз посмотрю». «Да, точно, это у вас непростой женьшень. Даже не вздумайте его открывать». Вот как запел. Здорово я его напугал. Но сдавать позиции пока что рано. Придется этого товарища додавить. — Я уже понял, что вы меня за дурака держите, — произнес я. — Решили, что я в травах не разбираюсь. Думали, сможете на мне нажиться? — Как бы не так. Я схватил коробку и сделал вид, что собираюсь покинуть его лавку. Придется мне отвезти эти травы в другой город, к вашим конкурентам. Слышал, в Саратове имеется неплохая аптека. Думаю, их склад заплатит мне несколько сотен за первую поставку. «А уж если заключу с ними договор...» «Да подождите вы!» Он выскочил из-за прилавка и перегородил своей тушей дверь. «Каюсь, Всеволод Сергеевич, ошибся я. Не надо к конкурентам. Я все сам у вас куплю. Сколько скажете, столько и заплачу». О, как заволновался. Я уже понял, в чем его беда. Скорее всего, он выкупил эту лавку после смерти Котелкова, но сразу же столкнулся с рядом проблем. Связи с поставщиками нет, город маленький, развивать свою аптеку трудно. Наверняка большая часть людей за лечением в Саратов ездит. «Предлагаю вам сделку, господин Макеев», — заключил я. «Вы купите мои травы по установленной мной цене и будете закупать новые поставки только у меня, раз в месяц. Взамен я сделаю так, чтобы ваша лавка начала процветать». «И не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сударь», — ответил купец. «Вот эта коробка стоит не меньше 500 рублей», — заявил я. «Но я готов вам продать ее за 400. Взамен вы будете рассказывать всем своим клиентам о том, что Всеволод Дубровский организует свою собственную лечебницу». «А какую выгоду я с этого получу?» — аккуратно спросил торговец. «Кроме редчайших магических трав?» — хмыкнул я. — Подпишем договор. Ваша аптека будет закреплена за моей лечебницей. Люди, прошедшие лечение в моей организации, будут охотнее обращаться к вам, зная, что эти травы поставил я. Понимаете, к чему я клоню? — И я направляю клиентов к вам, а вы ко мне, — закивал Станислав. — Хорошая идея, господин Дубровский. — Знаю, что хорошая. Только учтите, если еще хотя бы раз вы попытаетесь меня обмануть, слава о вас пойдет, отнюдь недобрая. И покупателей своих вы сможете сосчитать на пальцах одной руки, — пригрозил я. «Я согласен. Только есть одна проблема, сударь. Нет у меня сейчас такой суммы. Я вам только 200 готов заплатить». Он еще и торгуется. Но я знаю, как это дело пресечь. «Добро. 200 рублей меня устроят», — ответил я. «Но мы подпишем с вами документ. Еще 200 выплатите мне, как только накопите деньги с проданных вами растений». Эх, и не хотелось Макееву подписывать эту бумагу, но выбора у него не было. Заключить договор мы смогли только со второй попытки, потому что купец умудрился допустить ошибку в моей фамилии. То ли специально, то ли перенервничал. Но если бы я не перепроверил бумаги, о второй половине суммы можно было забыть. Лавку я покинул с полным кошельком денег. Наконец-то мне удалось сколотить стартовый капитал. Правда, отправлять эти деньги в налоговую я не стану. Для начала нужно закупить все необходимое для кабинета Елизаветы. Вот только в один заход я все магазины обойти не смогу. А ездить в город каждый день не вариант. Надолго оставлять лес нельзя. Но я уже знаю, как решить эту проблему в будущем. В этом веке уже есть возможность провести телефонную линию. И в этом плане мне повезло. Ведь отец предшественника позаботился об этом до меня. Телефон у нас есть, но связь отключена за неуплату. Цены здесь бешеные. 50 рублей в год за обслуживание. Больше сотни тысяч рублей в переводе на деньги из моего мира. Да, все опять упирается в долги. Я видел, что в Волгине есть филиал Имперского общества электрического освещения и связи. Если пойму, что у меня остаются лишние средства, загляну к ним и восстановлю связь. Тогда я смогу заказывать все необходимое прямо из дома. Более того, телефон пригодится нам, чтобы принимать звонки от будущих клиентов. — Ну что, Всеволод, теперь за покупками? — с надеждой спросила Елизавета. Я уж было собрался ответить девушке, но меня перебил громкий возглас незнакомца за моей спиной. — Кого я вижу? «Сева, друг мой, ты ли это? Да еще и с прекрасной дамой!» «А это еще кто такой? Разве у моего предшественника были друзья?» «Ох, что-то я в этом сомневаюсь».